Из напитков лучше всего молоко, немного пива, ничего горячительного. К нашей больной возвратились силы и голос. Для большего укрепления здоровья вышеназначенные процедуры следовало продолжать еще долгое время, прекращая их постепенно. Одна 16-летняя девушка потеряла без всякой видимой причины голос, так что ее можно было понять лишь с большим трудом. Никакие лекарства не помогали. У больной был прекрасный аппетит, цветущий вид, только шея немного коротка и несколько полновата. Дышать ей было немного затруднительно, ноги постоянно были холодными. Через 6 недель девушка вполне выздоровела. Здоровое лицо, горячая голова, холодные ноги указывали на призывы крови к верхним частям тела, быть может, даже на застой крови, поэтому нужно было отвлечь ее вниз. Девушка принимала ежедневно 2-3 холодных ножных ванны, не более 1 минуты, с последующим движением на свежем воздухе. Затем она усердно ходила босиком по мокрой траве и камням. Когда кровь была отвлечена, нужно было удалить водой все застоявшееся, скопившееся в верхних частях тела. Для этого лучшим средством служит испанский плащ. Сначала ежедневно, потом 2-3 раза в неделю, потом по 1 разу в неделю. Через 2 недели для укрепления делались полуванны, 1 минута не более, 1 раз в неделю с верхними обливаниями или вместо этого верхние и нижние обливания. Итак, лечение состояло из 3 частей. Первое – растворение и выведение вредных соков. Второе – образование теплоты в организме. Третье – укрепление его. Тело окрепло, девушка не только выздоровела, но сделалась даже впоследствии хорошей певицей. Тиф и его последствия. Как при оспе образуются нарывы снаружи, точно так же при тифе они образуются внутри. По месту их образования различают головной тиф и брюшной тиф. Есть еще один род тифа, при котором появляются нарывы, но они не достигают полного развития, а представляют собой только временное воспаление. Тиф этот носит специальное название. Лечение. Первое. Не нужно допускать сильного жара, потому что все силы и соки тела могут погибнуть. Второе. Нужно стараться размягчить нарывы, если они уже образовались. Если же их еще нет, то не допустить их образования, то есть вывести из организма наполняющие его ядовитые соки. Третье. Стараться удалить этот яд из тела как можно скорее. Для достижения всех этих 3 целей ничто не может быть более пригодно, чем вода. Она охлаждает, размягчает, вымывает. Иоганн был на похоронах своего брата, умершего от тифа, а затем по неосторожности надел платье умершего. Через 9 дней у него начался сильный тиф. Жар и общее нездоровье были очень значительны. Каждый раз при усилении жара больной входил в воду не более чем на 1 минуту. Вода доходила ему до желудка. Верхнюю часть тела он быстро обмывал грубым полотенцем, затем, не вытираясь, надевал сухую рубаху и ложился в теплую постель. Ежедневно он производил это 3-6 раз. Часов ему не нужно было для этого. Жар сам ему указывал, когда и сколько раз нужно было выполнять процедуру. Через 5 дней он был уже вне опасности. Спустя 9 дней заболела и жена выздоравливающего. Она выполняла те же процедуры и также выздоровела через 9 дней. Больные пили чистую воду и сыворотку. Во время болезни они ничего не ели, а когда аппетит возвратился, стали питаться хлебным супом, молочным, похлебкой из поджаренной муки. 1-2 картофелины также не приносили вреда. Через 9 дней они перешли к своей обычной пище. Макс, настоящий великан, навестил тифозного больного, думая, что он не заразится этой болезнью. Но через 9 дней силы его уже были ослаблены начавшимся тифом. Ванны у него не было. Он становился на колени в бочку и обмывал с помощью грубого полотенца все тело очень холодной водой, не более 1 минуты. Он делал это каждый раз, как только жар усиливался. Такое лечение продолжалось 8 дней. На 6-й день он уже попросил супа. Через 10 дней он встал с постели и скоро восстановил потерянные силы.